Бунт выступил против захвата власти, как и правые эсеры. Меньшевики, интернационалисты и другие группировки покинули съезд. А между тем, к 2 часам ночи Зимний дворец был занят. Широкому читателю сегодня мало что говорят фамилии бывших министров Временного правительства Кишкина, Пальчинского, Рутенберга, Бернацкого, Вердеревского, Маниковского, Саласкина, Маслова и других, которых по приказу Антонова-Овсеенко заключили в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. А съезд до самого утра продолжал работу. Джон Рид так описывал его атмосферу. Всюду вокруг, между колоннами, на подоконниках, на каждой ступеньке, ведущей на сцену, да и на краю самой сцены публика, также состоящая из простых рабочих, простых крестьян, простых солдат. Кое-где в публике щетинятся штыки. Измученные красногвардейцы, опоясанные патронными лентами, спят на полу у колонн. Зал не отапливается. Лишь от тел исходит живое тепло, и на стеклах высоких окон выступает иней. Воздух сизый от табачного дыма и дыхания. На этом съезде были приняты знаменитые ленинские декреты о земле и мире. Съезд избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК, в составе 101 человека, в котором у большевиков уже было 62 места. Однако в руководстве партии не было единства. Каменев, Зиновьев, Нагин, Милютин полагали необходимым поделить власть с другими группировками. В качестве одного из условий создания коалиционного социалистического правительства соглашатели требовали устранения из него Ленина и Троцкого. Развернулась ожесточенная политическая борьба. На стороне Ленина оказались Бубнов, Дзержинский, Сталин, Свердлов, Стасова, Троцкий, Иоффе, Сокольников, Муранов, некоторые из которых в будущем еще не раз качнутся в сторону от линии партии. Как вел себя Сталин в критические дни октября? Почему его имя крайне редко встречается в революционных хрониках, хотя он регулярно, почти всегда, входил в различные руководящие органы? Сначала несколько свидетельств. Вот как оценивает роль Сталина в революции краткая биография Иосифа Виссарионовича Сталина. В ней говорится, что Ленин и Сталин – вдохновители и организаторы победы Великой Октябрьской социалистической революции. Сталин – ближайший сподвижник Ленина. Он непосредственно руководит всем делом подготовки восстания. Его руководящие статьи перепечатываются областными большевистскими газетами. Сталин вызывает к себе представителей областных организаций, инструктирует их и намечает боевые задачи для отдельных областей. 16 октября Центральный комитет избрал партийный центр по руководству восстанием во главе с товарищем Сталиным. И фактически все. Апологетика явная. Только Ленин и он, Сталин. Руководит он не иначе, как путем вызовов и инструктажей, но это уже взято из практики и терминологии 30-х годов. Авторам биографии было трудно сказать что-то конкретное, ибо Сталин в дни революционного апогея ничем не руководил, ничто не направлял и никого не инструктировал, а лишь эпизодически исполнял текущие поручения Ленина, решение ВРК при Петроградском совете.